от лавок, расположенных в ней, отец получал такие высокие доходы, что приличия ради никому о них не рассказывал. Вольноотпущенники моего отца никак не могли взять долг, отчего он держит меня в черном теле и требует, чтобы я был довольно простой и скромной жизнью, которую вел он сам. Они состязались в праве судить меня деньгами, которые я мог тратить по своему усмотрению, дарили мне красивые одежды и дорогие седла и сбруи для коня, и прилагали все усилия к тому, чтобы покрывать мои бессрассудные выходки. Я был тогда молодым и глупым, и чувствовал себя обязанным участвовать во всех проделках юнцов из уважаемых семейств города. А вольноотпущенники по своему скудоумию полагали, что это идет мне на пользу и укрепляет авторитет не только моего отца, но и их собственный. Барб внушил моему родителю мысль, что мне необходимо изучать латинский язык. Однако безыскусная солдатская латынь ветерана была слишком примитивна, и поэтому отец следил за тем, чтобы я читал исторические труды Вергилия и Тита Ливия. Целыми вечерами Барб рассказывал мне о холмах Рима, о его достопримечательностях, легендах, богах, полководцах, так что в конце концов во мне зародилась страстная любовь к вечному городу. Я уже ощущал себя не тирийцем, не римлянином из рода Манилиев, хотя мать моя была всего лишь гречанкой. Разумеется, я не упустил возможности выучить греческий, и к 15 годам уже знал много греческих поэтов. 2 года Тимаис Родоса был моим учителем. Отец купил его после Родосского восстания и хотел позже отпустить на свободу, но Тимай гордо отказался от этого и с горечью заявил, что нет подлинного различия между рабом и свободным, ибо свобода существует лишь в душе человека. Ожесточившийся Тимай наставлял меня в учении стоиков. Примечание. Стоики – это последователи философской школы стои, стоицизма, для которых идеалом были невозмутимость и спокойствие, сохраняемые при любых обстоятельствах. Он презирал мои занятия латынью, так как римляне в его глазах были варварами, и питал глухую злобу к Риму, который лишил остров Родос его наследной свободы. Среди молодых людей, участвовавших в конных играх, насчитывалось 10 человек, которые стремились превзойти друг друга во всяческих проказах. Мы основали союз, дали торжественную клятву и выбрали дерево для жертвоприношения. Однажды, возвращаясь после конных упражнений, мы решили из чистого озорства проскакать во весь опор через город. Причем каждый из нас должен был сорвать один из венков, висевших на дверях лавок. Мы хотели всего-навсего позлить торговцев, но я по своему недомыслию схватил черный дубовый венок, повешенный знак того, что в доме находится покойник. Мне следовало бы знать, что это плохое предзнаменование, и, честно говоря, сердце у меня ёкнуло. Однако же я не подал виду и прицепил венок к ветке нашего жертвенного дуба. Кто бывал в Антиохии, тот может себе представить, какой переполох вызвало наше бесчинство. К счастью, страже не удалось нас опознать. Вскоре мы спешились, посвящались и решили, что наверняка будем строго наказаны. В своих рассуждениях мы исходили из того, что хотя судьи вряд ли осмелятся ссориться с нашими родителями, нас все-таки ожидает изгнание из города. Ибо поступили мы бесчестно. И тут, на берегу реки, мы увидели девушек, делавших нечто любопытное. Поначалу мы приняли их за крестьянок, и я предложил спутать похищающие свинянок. Я пересказал товарищам историю о селенянках.